«Государство-призрак» или «История без географии». Хазары, о которых упоминает великий русский поэт в песне о Вещем Олеге, и до ныне одна из загадок истории. Известно лишь, что у киевского князя были достаточно веские основания для мщения. В начале X века хазары победили и обложили данью многие славянские племена. В 965 году, отмечает повесть временных лет, «Иди, Святослав, на казары, и бывши брани, а доле Святослав казарам, и город их белую вяжу взя». До того, как разрушить на Дону крепость Белую Вежу, Саркел, князь освободил Вятичей, разгромил волжских болгар и, покорив хазарскую столицу Итиль, спустился из дельты Волги вдоль берега Каспия на юг, к городу Семендеру, который постигла печальная участь Белой Вежи. Уже из этого описания Хазария представляется обширной державой, села и нивы, которые киевский князь обрек мечом и пожаром. Кажется, не было такого евразийского народа, хроники которого не упоминали бы о хазарах. Летописи арабов утверждали, что Кагану, царю, платили дань племена от Дуная до Северного Урала, и он был посредником в торговле между Византией и Китаем. Армяне и тюрки вспоминали о частых вторжениях хазар в Закавказье. А грузины писали, что Каган, не добившись миром руки их царевны, разрушил Тбилиси. Византийцы пишут о Хазарии как о союзном им государстве. На троне в Константинополе сидел даже ставленник Кагана Лев Хазар. Корабли приходят к нам из их страны и привозят рыбу и кожу и всякого рода товары. Они с нами в дружбе и у нас почитаются. Обладают они военной силой и могуществом, полчищами и войсками. Летописцы рисуют величие столицы Итиль, описывают утопающий в садах Семендер и крепость Беленджер, стена которой мощнее знаменитых стен Хорезма. Все говорят о хазарах, и только хазары ничего не рассказывают о себе. Почему? Может быть, их летописи просто не сохранились? А может, не было у них ни письменности своей, ни языка? И все же от могучей страны должно же быть хоть что-то остаться. Развалины крепостей, монеты, захоронения, черепки посуды. Археологи копали на Дону, на Волге, на Кавказе. Увы, ничего. Словно хазары были не люди, а призраки. А города их, словно таинственный китиш, бесследно провалились сквозь землю. В лету канула целая империя.